Глава 7. Небольшие переживания бойцов перед боем. Главный разведчик Лерой. «Лерой, это не слишком опасно?» — спросил один из разведчиков, уверенный, что повелитель Афет их не услышит, потому что он уже давно спустился в шахту, дабы выкурить оттуда оставшихся охранников в диких гончих. «Ведь после уничтожения сугубо гражданского населения нас казнят, причем свои же». «Так-то ты прав, но вот если мы попробуем отказаться, то нас казнят не когда-то потом, а прямо сейчас. И как ты видел, никакая техника не способна противостоять повелителю Афета». Слегка болезненно скривившись, произнес Лерой. «Вообще, я обратил внимание, он именно что пощадил нас, потому как для его уровня все это наше копошение и потуги вообще ничего не стоят. Так что, как по мне, лучше быть на стороне столь могучего Архонта, нежели погибнуть от его же руки. У меня вон до сих пор треснувшие ребра болят после того глупого вопроса. А еще я почти уверен, что он легко читает наши мысли. Так что будьте внимательны даже в своих помыслах и не совершайте, подобно мне, такой же глупой ошибки». «А может, пока он в шахте, попытаемся на технике уйти как можно дальше?» — спросил другой разведчик. «Насколько я понял, повелитель Афет развивает скорость ничуть не меньше, чем наша техника, и это на своих двоих. Да и кто тебе сказал, что он не умеет летать?» — разочарованно произнес Лерой. «Ну только ты что предлагаешь, а, Лерой?» — спросил Кутор, оператор дронов. «Я надеюсь, что повелитель Афет после уничтожения гражданского поселка решит вернуться в центральный штаб наемников, что в городе Турхор, а там довольно много горячих голов. И после того, как несколько глупых архонтов лишатся своих жизней, думаю, наше положение станет куда стабильнее, чем когда бы то ни было». С некоторой надеждой произнес Лерой. «А если, наоборот, его кто-то убьет?» — спросил Кутор, оператор дронов. «Нам тогда точно не сдобровать. Да и вообще непонятно, откуда он взялся. Так еще и свою боевую форму повелитель Афет не отключает, что очень странно». «Не верю я, что Архонта 77 уровня кто-то сможет убить в нашем захолустье», — уверенно произнес Лерой. «Откуда он взялся? Так просто спроси у него, что тут сложного. Да и вообще, Кутор, ты можешь ему не подчиняться, ведь он не наш командир. Вот так вот, легко и просто». С трудом сдерживая смех, сказал Лерой. «Жаль, ты после этого долго не проживешь, но разве это не малая цена за справедливость? Но меня волнует больше другой вопрос. Во время ночного задания у нас появится возможность повысить собственные уровни. Вы только представьте себе. 1000 человек! Это же не меньше 8000 ОС! Это же не меньше 25 дополнительных уровней и возможность пройти перерождение!» Бойцы недоуменно выпучили глаза, глядя на своего командира. «Но так это все трофеи повелителя!» — недоуменно уточнил Кутор. «Я и не говорю, что нам всем достанется такое количество!» Подняв руку в успокаивающем жесте, произнес Лерой. «Но если судить по тому, что повелитель Афет позволил некоторым из нас повысить уровни, то я предполагаю, что он никого не накажет, если вы станете чуть сильнее в этой ночной неразберихе. Как минимум по одному уровню каждый из вас точно сможет поднять». «Ну да, неразбериха и бойня там будут знатные, особенно после того, как мы спустим псов». Предвкушая получение новых очков характеристик, произнес один из бойцов, кровожадно при этом облизнув губы.